Тут нарисовалась проблема, вздохнул директор. Твоего мужа сегодня подвинули с места преподавателя ЗАТИ. Инициатива исходила из комитета по вопросам образования министерства. Попечительский совет сейчас слишком занят и не смог предотвратить продвижение нужного Фаджу человека. Да и не смог бы, скорее всего, так как ты слишком нашумела, убив Минерву и покалечив Северуса. Кого пропихнули? Ньют, некую Долорес Амбридж. Класс. А как канон сюда пробрался-то? Какой еще канон? Удивился старик, а я прикусила себе язык и мысленно дала себе по голове. Видимо, сказала это вслух, на автомате. Ладно, в любом случае, сильно конфликтовать с этой особой пока не стоит. Ясно, понятно. Киваю и возвращаюсь к прерванному занятию. Нужно будет присмотреться к этой Амбридж получше. Линчевать ее всегда успею, только не во время учебы. Суровым голосом возмутился мой начальник. Контракты подписаны и назад пути нет. Не волнуйтесь, господин директор. Вновь распрямляюсь и с улыбкой смотрю на взволнованного Саламандера. Если что-то и произойдет, то не в стенах школы, обещаю. А то, что я ее в случае чего выпотрошу возле озера, этого говорить не стоит. Как-никак, наш директор бывший барсук, а не змей. Угадайте, кого послали встречать пополнение в ряды студентов. Профессор Поттер, я привел первогодок, немного смущаясь, прогудел наш лесничий. После произошедшего за последнее время, Хагрид стал меня откровенно побаиваться, но понять его можно. Полувеликан надеялся, что я буду, как и мои родители, всепрощающей и доброй девочкой, а оно вон, как получилось. Из малютки, что он привез на Тисовую улицу, выросла хладнокровная и расчетливая убийца. Да, не такого результата ожидал Хагрид. Благодарю, Хагрид, кивнула я ему. Я их забираю, лесничий кивнул и удалился в большой зал, а я окинула нервничающую детвору спокойным холодным взглядом, от которого казалось, они вообще теперь дышать стали бояться. Думаете, дело в каноне или глупой традиции? Отчасти вы правы. Однако, не просто так из года в год встречающий произносит одни и те же слова при приеме новых студентов. Я думала, что здесь это тупая традиция. Однако, как только я подписала контракт, мне все разжевали и объяснили. Все оказалось гораздо интереснее и мне, как артефактору, очень захотелось поковыряться во внутренностях своей школы. Дело в том, что время прибытия первогодок, прогулка по лесу, переправа через реку и вот такая передача с рук на руки детворы одному из преподавателей, все это задолго до нас разработанный ритуал внесения новеньких в систему защитных чар школы. Таким нехитрым образом Хогвартсу демонстрируют учеников, а передача студентов преподавателю означает принятие их в ученики. Приветствую вас в стенах школы чародейства и волшебства Хогвартс. В образовавшемся звуковом вакууме мой голос для детворы прозвучал неожиданно мягко и успокаивающе, и многие первогодки расслабились, чего я собственно и добивалась. Начиная с этого вечера и на протяжении минимум 5 лет этот замок станет для вас домом, а факультет, в который вы попадете после распределения семьей. В Хогвартсе существует 4 факультета, названных в честь 4 основателей. Гриффиндор, Когтевран, Хаффлпафф и Слизерин. Я вновь осмотрела детвору, но теперь в моем взгляде не было той холодности, что в начале. Страх неизвестного почти отпустил молодые умы. Только помните, что вы будете связаны с факультетом, на который вы попадете, не просто словами, но и коллективной ответственностью. За ваши успехи факультету будут начисляться баллы, а за провинности они будут сниматься. Хорошо ответили на вопрос преподавателя, проявили разумную инициативу в сложном жизненном вопросе и это оценили. Получите баллы. Проспали, прогуляли урок, нарушили правила, факультет лишится баллов. В конце года будет произведен подсчет набранных очков и вручен кубок школы тому факультету, что будет учиться усерднее и не совершит слишком много ошибок. Прошу за мной, улыбнулась я детям. Скоро начнется распределение. Детвора дружным строем двинулась за мной, и я провела их к центральному входу в большой зал. Около дверей как раз стояли мои друзья со значками старост своих факультетов, и я оставила им детей, чтобы пройти в зал и предупредить о готовности к распределению. Это новшество ввела уже я, чтобы прибавить самому торжеству большей значимости. В большой зал первогодок вводили старосты, и выглядело это действительно более торжественно, чем ранее. Взятая в квотохранение старостами детвора чувствовала себя более защищенно, чего я дополнительно и добивалась. За мной, не носящей школьную форму и севшей за преподавательский стол, наблюдали все студенты, а шепотки удивления раздавались из каждого уголка. Само распределение вела профессор Спраут, а я только встречала детей. Не знаю, почему и это было необязательным требованием в ритуале, но было принято решение встречать студентов именно силами преподавателя трансфигурации или артефакторики. В принципе, мне все равно. Само распределение ничем примечательным не отличалось, так как небольшая психологическая обработка возымела требуемый эффект. На факультеты дети распределились равномерно и без каких-то проблем, да и почищенная и отремонтированная моими шаловливыми ручками распределяющая шляпа была в слишком хорошем расположении духа, чтобы издеваться над детьми. После того, как детей распределили и профессор Спраут присоединилась к нам за преподавательским столом, со своего места встал директор. «Здравствуйте!» С добродушной улыбкой поприветствовал он студентов. «Как, возможно, вам всем известно, в этом году я занял пост директора школы чародейства и волшебства Хогвартс, после того, как профессор Снейп снял с себя эти полномочия и отправился в долгосрочное путешествие по миру. Угу-угу! Все, кто хотел, уже давно в курсе того, что случилось с небезызвестным Снейпом, но помалкивают. Мое имя Ньютон Артемис Фидо Саламандер, но вы можете обращаться ко мне профессор Саламандер или директор. Несмотря на беду, постигшую мир обычных людей, мы все равно продолжаем обучать новые поколения волшебников и ни в коем случае, я повторяюсь, ни в коем случае не прекратим этого делать. Молодые волшебники должны иметь достаточно знаний для того, чтобы исправить ошибки простецов и помочь нашей планете вновь зацвести своими прекрасными красками. Из совсем неожиданных новостей могу выделить только некоторые из них, так как остальные вашу жизнь и обучение в стенах школы никоим образом не затронут. Первая новость заключается в том, что на место преподавателя трансфигурации, как временно исполняющей обязанности, назначена ваша сокурсница Гаррота Поттер. Под восторженные аплодисменты моего факультета и радостные крики понявших причину моего сидения за столом профессоров других студентов, пришлось встать и поклониться. Вам всем, несомненно, известно, что ваша подруга уже имеет несколько званий мастера во многих отраслях магической науки и не нуждается в дополнительном обучении в нашей школе, но на мою просьбу преподавать она изъявила желание учить вас именно трансфигурации, вот скотина. «Пожалуйста, не доставляйте вашей подруге проблем», — с улыбкой произнес он, и народ тихонько посмеялся над моим смущенным лицом, хотя я, скорее, просто хотела его разорвать на части. Вторая новость заключается в назначении нового преподавателя защиты от темных искусств, Долорес Амбридж. Поприветствуем ее. Народ поаплодировал, но без того огонька, что был при объявлении обо мне. А теперь, кхи-им. Прокашлялась Амбридж и продолжила своим писклявым голоском. «У меня есть пара слов для моих дорогих студентов. Саламандер только что чуть ли не совершил ту же ошибку, что и Дамблдор в каноне и дал этой жабе разрешение выступить, но я нифига не аккуратно вмешалась. Думаю, профессор Амбридж», довольно громко произнесла я со своего места в тот момент, когда жаба начала вставать. Студенты так уже устали и проголодались после поездки на поезде и познавательной речи директора. Недосып и накопленная усталость вредна для молодого организма, а им потребуется много сил на учебу. Что-то сказать студентам вы успеете и на своем первом занятии, как это делают все остальные профессора. Бам! Села она обратно на свой стул и попыталась просверлить во мне дырку своим злобным взглядом. Ха-ха-ха! Напугала ежа голой пятой точкой. Несколько секунд стояла гробовая тишина, и Саламандер все-таки отдал распоряжение на начало пира. В конце трапезы директор кратко напомнил о запретах и попросил старост сопроводить новых учеников в их гостиные. Я уже собиралась пойти к себе, как меня, довольно грубо схватив за руку, тормознули. «Мисс Поттер, можно вас на минуточку?» Слащаво улыбаясь, обратилась ко мне Амбридж. Я машинально посмотрела на свой локоть, за которой меня удерживала эта мымра, потом перевела холодный взгляд на розовое чмо, но именно в этот момент рядом оказался профессор Флитвик. «Вы нарушаете личное пространство профессора Поттер», — напомнил полугоблин, предостерегая Амбридж от фатальной ошибки. «Трогать меня можно только вас миру. Последний человек, который так нагло себя вел, превратился в кровоточащий мясной шарик прямо на моих глазах. Так что, профессор Амбридж, соблюдайте приличия в общении с коллегами». Ох, наигранно удивилась эта самоубийца и отпустила мою руку. «Прошу меня простить, я просто побоялась, что вы уйдете и мы не успеем поговорить». Я кивнула, показывая, что поняла ее точку зрения, а вот Флитвик напрягся, поняв, что я только что внесла ее в список дичи, на которую буду охотиться. Так что вы хотели, мисс Самбридж? Улыбнулась я в ответ, и попрошу меня не задерживать. Мне еще предстоит освежить свою память по поводу учебного плана на первую неделю и проинспектировать коридоры на случай заплутавших школьников. Как-никак, после каникул вторые курсы часто путаются в проходах школы. Конечно, запричитала это чудо от слова чмо. Я просто хотела уточнить некоторые моменты, связанные с вашим поведением. Что вас не устроило? Вы не дали мне поприветствовать студентов. Искренне удивилась та. Я, как новый преподаватель, хотела сказать им несколько напутствующих слов, а вы меня так грубо перебили. Это неприемлемо. Неприемлемо лезть туда, куда вас не просят, сухо обронила я. Вы новичок в преподавательской сфере, мисс Самбридж, в то время, как у всех профессоров этой школы, включая меня, есть опыт в этом деле. У простецов есть хорошая поговорка насчет вашего поведения и нашего к нему отношения: в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Кроме того, вас назначили на эту должность буквально сегодня и, как я слышала, вы еще не успели предоставить директору, который, позволю себе напомнить, является теперь вашим непосредственным начальником, учебные планы на этот год. Предъявляя мне необоснованные претензии, вы тратите свое, а не мое, время. Свои планы на обучение студентов я предъявила директору Саламандеру еще в середине лета на утверждение. А теперь, я демонстративно посмотрела на часы, установленные над дверьми в большой зал. Прошу меня простить, мисс Самбридж, за то, что задержала вас. Оставив наглую особу хватать ртом воздух, я покинула большой зал и спокойным шагом направилась в сторону своих покоев. Рядом пристроился профессор Флитвик. Это было опрометчиво, посетовал полугоблин. Если она начнет лезть, куда ее не просит, то будет встречать яростный отпор по всем фронтам. Здесь больше не правит добрый и всепрощающий Дамблдор, и у школьников теперь есть зубки, а, в случае необходимости, я, как и мои друзья, могут и вмешаться. Так-то оно так, но министерство может попытаться влезть в дела школы через нее, а мы только-только начали восстанавливать то, что было разрушено руками Дамблдора и других ставленников Инквизиции. Я не для того все лето трудился, чтобы гоблины дали добро на беспроцентный кредит для школы, и теперь могут посыпаться штрафы. Навряд ли, профессор, хмыкнула я и остановилась около двери в свои покои. Они хотят захватить власть над школой, чтобы полностью контролировать умы и поступки будущих наследников и перехватить перспективных обретенных. Здесь формируется мировоззрение молодого поколения, а Хогвартс – единственная школа магии в Англии. Захватив власть над ней, они могут попытаться переубедить избирателей. «Будем надеяться, что вы знаете, что делаете, леди Поттер», – вздохнул Флитвик и откланялся. «Свое первое занятие мне, как ни странно, придется вести с первогодками факультетов Годрика и Салазара. Мандража не было благодаря опыту прошлого года, но вот впечатление на детей произвести было необходимо. Я не понаслышке знаю, что без должной мотивации детвора будет филонить, а мне, даже как и у преподавателя, не хотелось отставания своих учеников в преподаваемой мною дисциплине. Что-что, а вот заинтересовать эффектным появлением Минерва могла, но вот у меня с подобным финтом возникают проблемы. Я тупо не помещаюсь в классе в своей анимагической форме. Я сидела за столом преподавателя и с совершенно отстраненным выражением на лице заполняла необходимые для отчетности бумаги, заодно отмечая, кто и когда вошел в класс. Для этого существовал специальный артефакт над входом в кабинет, но привычка, как говорится, вторая натура. Дети, видимо, после накачки старшаками старались меня не злить громкими возгласами и тихонечко расселись по выбранным местам. Примечательно было то, что, в отличие от предыдущих годов, детвора расселась хаотично, то есть можно было легко увидеть змея, сидящего рядом со львом, и те довольно спокойно общались. Прозвенел колокол, и я встала со своего места, привлекая тем самым внимание своих студентов. Дети мгновенно затихли и посмотрели на меня, ожидая стандартной приветственной речи. Но вместо слов я провела кончиками пальцев по своему столу, и тот мгновенно перетек в породистого черного с белыми пятнами дога, что уселся на задние лапы в ожидании команды. Я же протянула ему пачку бумаг со словами: «Директору Саламандеру, лично в руки». Пес аккуратно взял в пасть папку и умчался из кабинета. Взглянув на детей, я констатировала, что попала точно в цель. Таких восторженных взглядов не было на моем первом занятии у МакГонагалл. Улыбнувшись детям, я начала свое приветствие. То, что вы только что увидели, является продвинутой версией трансфигурации материи или по-другому называемой анимированной големикой. Это то, к чему вы должны стремиться, если возжелаете получить звание мастера в преподаваемой мною дисциплине. Не всем дано развить свой талант до таких вершин, но это не значит, что все, кто в этом классе, бездарность или что-то в этом роде. Однако, несмотря на то, что я довольно мягкий преподаватель по сравнению со своей предшественницей, лодырничество на своих уроках не потерплю. Кинув на детей внимательный взгляд и поняв, что меня очень внимательно слушают, я скомандовала: достали перья и пергамент. Дети зашуршали сумками, и на партах появились требуемые учебные аксессуары. Записываем. Трансфигурация – это подраздел магической науки, направленный на изменение материальных объектов. Воздействие заклинаний трансфигурации временно изменяет структуру и свойства окружающих волшебника вещей. Большая часть заклинаний представляет собой сложно структурированную, но ужатую в доступную формулу, форму плетения магии для обеспечения сохранения энергии волшебника и предотвращения возникновения повреждений магического ядра. Дети усердно шуршали перьями, а в класс свернулся мой голем-пес и вручил мне другую папку. Потом пес уверенной походкой вернулся на свое место рождения и обратно перетек в стол. «Не отвлекаемся», — одернула я восторженно зашептавших детей. Первая форма трансфигурации — это неживое в неживое, то есть превращение одного неодушевленного объекта в другой неодушевленный объект. Пока отложите перья, студенты отложили в сторону пищи и принадлежности и превратились в слух. Перечитайте то, что вы только что записали, и подумайте над полученной информацией. Дети дружно опустили взгляд и принялись читать первую часть лекции. Было видно, как некоторые из них настолько сосредоточились в чтении, что автоматически шевелили губами. Дав им 3 минуты, я вновь привлекла внимание детей. А теперь я жду от вас вопросы. Прошла минута, прежде чем одна девочка из львят неуверенно подняла руку. Я слушаю, Розетта, кивнула я девочке. Вы сказали, что трансфигурация неживого в неживое является первой формой этой науки. Я кивнула. Тогда сколько их вообще? Прекрасный вопрос, улыбаюсь покрасневшей от похвалы девочке, но с ответом не спешу. А если подумать, ну, девочка зависла, но ответить ей не дал возмущенный фырк одного из слизеринцев. Уважаемый мистер Молвис, обратила я внимание на недовольного студента, то, что вы являетесь чистокровным и вам преподавали основы магии дома, не дает вам права относиться к другим студентам с пренебрежением. Еще раз услышу от вас нечто подобное, вы мгновенно окажетесь в компании нашего завхоза. Мистер Филч очень любит заставлять чистокровных работать руками. Мы друг друга поняли, мальчик кивнул, хоть и выглядел очень недовольным. Прости, Лиза, вновь посмотрела я на Розетту и улыбнулась. Продолжай, это, она помялась. Если исходить из логики, то получается, что есть еще такие формы, как неживое в живое, живое в неживое и живое в живое. 5 баллов Гриффиндору, кивнула я довольной собой девочке, и все услышали, будто в комнате на пол тихо упала монета. Садись, как сказала ваша подруга, тоже мне подруга, тихо прошептал Себастьян Молвис, думая, что я не услышу. Мистер Молвис, попрошу вас встать, лишенным эмоций голосом приказала я. Мальчишка слишком замешкался, так что его стул неожиданно ожил и проскакал на середину класса вместе с наездником, развернувшись к студентам лицом. «У меня к вам несколько вопросов, мистер Молвис», — продолжила я все тем же голосом. «Вы являетесь мастером трансфигурации?» «Нет, мэм», — тихо отозвался мальчик. «Вы способны прямо сейчас превратить жука в коробок спичек так, чтобы у него не было крыльев и он не жужжал?» «Нет, мэм». «Тогда у меня последний вопрос». «Мистер Молвис», я обошла стул с мальчиком и встала напротив провинившегося. «Кто дал вам право мешать мне преподавать и учиться вашим одноклассникам?» Тот недовольно молчал и не смотрел на меня. «Пусть я официально и являюсь студенткой факультета Слизерин, но я не стану кого-либо покрывать или выгораживать на своих занятиях. Без исключений», последнюю фразу я произнесла, обращаясь ко всему классу, взмахом руки возвращаю лошадку с мальчиком на место. -10 баллов Слизерину, сухо обронила я и услышала, как будто где-то капнула капелька воды. Эти звуки олицетворяют получение баллов и их лишение. Запомните эти звуки как следует, господа и дамы. Чем лучше вы учитесь, тем больше злата вы получите. И, чем хуже будет ваше поведение и успеваемость, тем больше дождя прольется на ваши головы. Вопросов не было. Тогда продолжим. Как уже сказала ваша подруга, Существует еще три основных вида трансфигураций: неживое в живое, живое в неживое и живое в живое, то есть всего четыре. Освоив их все, вы сможете спокойно считать себя состоявшимися волшебниками. Это основы основ трансфигураций. Каждая из этих форм содержит сотни различных заклинаний, рассчитанных на сотни случаев в жизни. Например, «Санрисим», произнесла я и поймала появившийся из воздуха стакан. Это заклинание предназначено для превращения молекул воздуха в стекло и содержит формулу придачи трансфигурированному газу формы стакана. Время существования данного объекта, как и любого другого трансфигурированного предмета, ограничено вложенной вами силой. Это хоть и сложный пока для вас, но яркий пример формы трансфигурации неживое в неживое. Понятно? Дети закивали. Хорошо. Продолжим записи. Основные формулы заклинаний формы трансфигурации неживого в неживое являются. В такой вот манере прошел еще один урок, но с воронами и барсуками я сыграла в сценку. Из соседней комнаты выходит голем-гепард и превращается в стул, на который я села. Проблем с поведением у этих двух факультетов не было, а вот вопросов, задаваемых воронитами, было много, очень много. У меня даже голова разболелась. А вот воронята и барсучата ушли с моего занятия сразу с 20 баллами в плюсе у каждого факультета. Когда я сидела за своим столом и массировала стучащие набатом виски, в дверь постучались. «Войдите!» — рявкнула я и поморщилась от своего собственного голоса. «Ну, как тебе первые уроки?» В кабинет просочился Рональд вместе с Гермионой. «Они съели мой мозг!» — пожаловалась я. «Теперь я понимаю, почему шаурма была такой раздраженной каждый день, а во!» Восхитилась Гринджер, кровавой дымкой перетекла мне за спину и сразу же начала заботливо массировать мои плечи. «Так тяжело, что ты даже макошку жалеть начала. Понимать, да, жалеть, нет. У нас следующие новости», — начал докладывать стоящий напротив меня Рон. «Это Амбридж провоцирует студентов на конфликт. Также она ведет какие-то записи в своем блокноте после каждого сорвавшегося студента. Мне не удалось подсмотреть, что там, но пишет она много», — поведала Гринджер. «Видимо, собирает некое подобие компромата на студентов», — проворчала я. «Вы сами как? Нас освободили от ее занятий заочно», — фыркнул Берсерк. «Директор не хочет, чтобы мы ее прибили, да и смысла нет для нас в присутствии на ее уроках. Ребята этим летом получили кинжалы под мастеров дуэли и магического боя. Я же вообще хожу с кинжалом гоблинской работы, как и ты. Я помню», — кивнула я, стараясь не отключиться от расслабляющего массажа. «Что-нибудь еще? Слизеринцы ходят важные, будто выиграли миллион галеонов каждый», — хохотнула Герми. «Твое повышение до преподавателя возвысило их в их собственных глазах до небывалых высот». «Ничего-ничего», — хохотнула теперь уже я. «Это они еще у меня на уроках не были. Кстати, на тебя жаловался мальчик с первого курса», — нахмурилась ведьма. «Что-то про несправедливо снятые баллы. Если что, то пусть присылают старосту ко мне вместе с этим плакальщиком. Думаю, драка с удовольствием пропишет ему воспитательные розги, когда услышит версию преподавателя о поведении этого чистокровного малька в четвертом поколении, но с огромным самомнением, будто сам Мерлин ему дед. Розги же запрещены. Или я не прав? Официально, да. На деле, нет. Это Дамблдор и его предшественники запрещали прибегать к таким методам, а на деле такой пункт, как телесные наказания, в уставе школы присутствует, и никто не может его отменить. Это прописано в основе чар школы». «Хо, забавно», — ухмыльнулся староста Гриффиндора. «А я тебе говорила прочитать устав Хогвартса», — возмутилась Грейджер. «Сегодня же и прочту», — пожал плечам Берсерк. «Ладно, мы пойдем на обед. Ты с нами?» «Угу, с вами». За столом преподавателей были не все профессора, однако там присутствовала чрезвычайно довольная собой Амбридж. Показателем ее хорошего настроения были очень недобрые взгляды, бросаемые на нее студентами сразу всех четырех факультетов. Офигенное достижение. Полдня прошло, а ее ненавидит почти вся школа. После обеда у меня было еще три занятия со старшекурсниками и, в принципе, я была свободна, так как задания и контрольных на проверку еще не было. Пока я предавалась праздным размышлениям, в комнату влетел маленький барсук, патронус профессора Спраут. «Гаррота», — обратился ко мне телесный хранитель нашего герболога, — «подойди, пожалуйста, к теплице номер 7». Делать нечего. Пришлось идти к теплице, где обнаружилась крайне возмущенная неким происшествием Помана и задумчивой Невиллу. Что могло такого произойти, что мастеру травологии и друиду потребовалась консультация некроманта? Удивленно поинтересовалась я, попеременно смотря то на друга, то на профессора. От моих слов бедная Помана удивленно икнула, а вот Лангбаттом, как ни в чем не бывало, ответил: «Некромант нам не нужен, Гаррота», — сухо отчитался молодой друид. «Тут нужна консультация специалиста по зельям и алхимии, коим ты и являешься. А Слакхорта позвать не судьба», — вдвойне удивилась я. «Слакхорта попробуй еще убеди подойти к этой теплице», — хохотнул парень и кивнул головой в сторону входной двери в обозначенное строение. На двери висела довольно красочная табличка из разряда «Не влезай, убьет». Тут я вспомнила, что седьмая и восьмая теплицы предназначены для выращивания особо опасных представителей видов флоры магического мира, как дум-трава или игольчатый кровопийца. Официально их выращивание запрещено министерством, однако в школе их содержат в качестве учебного пособия, а на деле, чтобы просто показать детворе, от каких одуванчиков требуется держаться не просто подальше, а бежать без оглядки, если увидишь, что пропало. Мгновенно подобралась я. Побеги черного луноцвета, несколько лепестков алого лотоса, деловым тоном поведал мне Невилл. Я еще не все осмотрел, но кража совершена этой ночью. Что скажешь? Комбинаций с этими растениями слишком много, чтобы дать однозначный ответ, нахмурилась я. Осмотри все и скажи конкретно, что пропало. Лангбаттом кивнул и исчез за дверью теплицы, оставив все еще ошарашенную Помону и меня в компании друг друга. Друида не было довольно долго, так что Спраут все же решила поговорить. «Ты правда некромант?» – каким-то тихим голоском обратилась ко мне профессор травологии. «Я мастер некромантии, профессор», – вздохнула я и посмотрела на коллегу. «Один из пяти во всем мире и вторая по силе после знаменитого Кощея. Теперь, зная правду обо мне, будете меня избегать и бояться заговорить со мной?» «Директор знает?» «Конечно», – удивилась я. «Конечно, он знает. Об этом знают все, кто работал в моем заповеднике. А Саламандер вообще начальник целого подразделения зоологов. Куда катится мир?» Нервно хохотнула Помана. «Мастер-некромант в Англии учит детей трансфигурации, поддерживает маглорожденных и основывает огромный заповедник для магических животных и растений, защищая их от браконьеров и загребущих лап министерских чиновников. Популяция маглов сократилась в 5 раз. К креслу министра магии прокладывает дорожку бывший террорист Волан-де-Морт, а волшебник, которого ты уважала всю жизнь, оказался глубоко законспирированным агентом Инквизиции и целенаправленно ухудшал уровень образования волшебников. Слишком много на мой век выпало потрясений», — убитым голосом произнесла Спраут. «Хочу на пенсию, куда-нибудь, где тихо и много-много растений, за которыми нужен уход. В заповеднике Гарроты есть целые непаханные поля для волшебных растений, профессор, а магический фон превышает тот, что выделяет выданная вам для теплиц территория», — вышел из теплицы Невиллу. «Я все осмотрел», — нахмурился друид. «Как уже было сказано, пропали черный луноцвет, лепестки кровавого лотоса, 2 корня виверны, листья холодного душителя, также известного как хладный любовник. Еще пропал горшок безумной мандрагоры». «Плохо», — нахмурилась я. «Это уже не зельеварение, а алхимия. В чем дело?» — запаниковала Помана. «Эти растения являются обязательным компонентом одного яда со 100% летальным эффектом для всего живого, даже для растений. При правильном и умелом подходе, такой штукой можно уничтожить целый город с населением в несколько миллионов жителей. Мерлин всемогущий», — ахнула профессор. «Известите деканов о сборе в кабинете директора через полчаса». «Хорошо», — кивнула женщина и взмахнула палочкой, призывая Патронуса. «Невиллу, вызывай всех наших туда же». Тот молча кивнул и также взмахнул палочкой, призывая, а я шагнула на тропы, чтобы случайно напугать прогуливающихся на этаже со входом в кабинет директора студентов. Узнавшая меня горгулья отпрыгнула в сторону, и я поднялась по лестнице. Из-за двери, ведущей в кабинет, доносились голоса, и беседа явно была не очень радостной, а точнее, там кричали. «Честно, мне насрать, кто и что там не поделил. Без стука вхожу в помещение и сразу же морщусь от цвета кофточки жабы. Вы не слышали, что тут занято?» — машинально рыкнула женщина на меня, позабыв, что кричать на невтянутых в спор людей, как бы, некрасиво. «Это не общественный туалет, Долорес», — флегматично парировала я и взмахом руки, аккуратно, но не тактично вытянула ее из кабинета кинетическим воздействием, а потом захлопнула перед ее носом дверь. «У нас ЧП, Ньют». «Я так и понял», — кивнул слегка раздраженный жабой и моим поведением Саламандер. «Что случилось? Через полчаса придут деканы и мои союзники. Тогда все и расскажу. Но в оправдании своего поведения скажу, что кто-то планирует изготовить мглу». Услышав название проклятого алхимического зелья, директор мгновенно напрягся. Конечно, он был в курсе разработок алхимиков гильдии, так как был основным поставщиком редчайших компонентов из животных, и гранд-мастера заставили его выучить состав всех категорически запрещенных компонентов и для чего они могут быть использованы. Во избежание, так сказать, спустя 20 минут все были в сборе. «Прежде, чем мы начнем», — кивнул мне Саламандер, — «для начала я вынуждена попросить вас всех принести клятву о неразглашении того, что услышите от меня в начале нашего разговора». Профессора еще переглядывались, когда вперед вышли мои друзья и почти синхронно произнесли слова клятвы. Спустя пару секунд к ним присоединились деканы. «У меня есть основания полагать, что некто собирается изготовить запрещенный во всех алхимических трактатах яд, что носит название «мгла». При правильном приготовлении состава образуется совершенно инертный ко всему, кроме нескольких веществ, кристалл. Его можно разбить на множество мелких кристалликов и разместить где угодно и активировать при необходимости когда угодно. При попадании на кристалл соленой воды или спирта, тот мгновенно превращается в очень летучий газ и заполняет огромные объемы пространства. Мимолетного контакта с кожей будет достаточно, чтобы отдать душу Хель. Рецепт этого яда давно стоит в списках гильдии, как запрещенный за изготовление мглы следует немедленная казнь алхимика, даже если кристалл был изготовлен случайно. Однако с рецептом ознакомлены все алхимики гильдии под клятву не изготавливать эту дрянь, чтобы не было случаев со случайным результатом исследований. Я также давала такую клятву, когда изучала этот раздел магии. Кстати, можете не пытаться выспросить рецепт у меня, пожалуй, я плечами. Я тоже под клятвой, и даже упоминание названия этого вещества в присутствии необремененных клятвой неразглашения людей даст мне по шее похлеще измены мужу. Невиллу, судя по тому, что я только услышал, этой ночью из теплицы номер 7 пропали растения, что служат основой для изготовления мглы. Но кому могло потребоваться такое оружие? Нахмурился Флитвик. Да и как я понимаю, ни один алхимик не станет его изготавливать. Было два алхимика, что могли позволить себе все, что угодно, нахмурилась уже я. Фламель и Дамблдор. Оба были инквизиторами под прикрытием и оба теперь мертвы. Однако это не значит, что у них не было учеников, о которых мы не знаем. Что предлагаете? Поинтересовался Ньют. Следить за всеми, кто имеет достаточно навыков и наглости пролезть в теплицы. Сразу хочу отметить, что близнецы Уизли вне подозрений. Они мои бывшие ученики, и постулаты гильдии в них вбиты чуть ли не молотом, а клятвы принесены все в присутствии круга грандмастеров. Нужно искать кого-то другого. Невилл, будь добр, проверь остальные теплицы, не пропало ли что-то еще. Парень кивнул. Гермиона, мне потребуется твоя помощь в присмотре за школьниками и всеми, кто входит и выходит из замка. Твои любимые жучки подойдут в самый раз. Девушка кокетливо сделала реверанс и удалилась из кабинета вслед за Лангбаттомом. Драко, вышел из транса Малфой. Что шепчет лес? Никто не входил и не выходил с территории школы этой ночью. Все тихо и мирно. Над лесом летало пару сов, но они так и остались в совятне. Видимо, принесли письма от родителей. Значит, нарушитель еще в пределах нашей досягаемости, кивнула я. Всем соблюдать максимальную бдительность и наблюдать, но мягко и ненавязчиво, вступил в разговор Саламандер. Эта информация не должна распространиться. Если кто-то узнает, что из-за нашей оплошности у кого-то в руках может оказаться оружие массового поражения, у нас могут быть проблемы. Ну, это еще не такая проблема, как применение этого оружия. Будем искать нарушителя своими силами. Пока, во всяком случае, у кого есть свои камины, подключенные к сети вне школы, уточнила я. Только у деканов и меня, отозвался директор. Все камины запираются после прибытия учеников и открыть их можно только с моего разрешения. Но никто не обращался ко мне с такой просьбой. То есть шанс вывести компоненты с территории школы был только между 8 утра и 10 вечера. Кража точно была произведена этой ночью, посмотрела я на Невилла. Я работал до 12 ночи в этих теплицах, покачал головой Лангбаттом. Это можно было провернуть только после того, как я ушел, уже лучше, но это все равно проблема. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно.